Вот уж никак не думал, что найдешь ты свою погибель в день разгрома вражьей силы. Что я Настенке твоей скажу теперь в оправдание? Что ты честно, как и подобает донскому казаку, сложил свою голову за царя и отечество? Да только найдет ли она утешение в этих словах? Потом человек приблизился к Денису, но его не поцеловал, а лишь погладил с отцовской нежностью и скорбью разметавшийся казачий чуб. Встал. Андрей вздрогнул, узнав генерала Платова. «Урядник Якушев», — проговорил Платов. «Рядовой кавалерийского казачьего полка», — поправил Андрей. «Урядник», — отрубил Платов. «С сегодняшнего дня урядник, а за мужественное поведение в бою будешь представлен Георгию. И давай поклянемся им, мертвым героям, что если понадобится, не только до Парижа, всю Европу пройдем, но не посрамим честь оружия русского, сынов Тихого Дона славу, потому что, ежели прикажут, казак и самому черту рога сломить в силах». И, резко повернувшись, командир казачьего кавалерийского корпуса зашагал прочь легко и быстро. Полыхали в ночи костры, распространяя смутный запах сосны и ели, побеждающие промозглую сырость. Казаки с наслаждением глотали горьковатый дымок, тянули к огню покрасневшие озябшие руки. Обходя посты, Якушев задержался около одного из них, вслушался в наплывом доносившиеся сквозь дым голоса и смех. В отсветах огня лица казаков делались фантастически четкими, будто впечатанными в мокрую темень подступившей ночи, и Андрей сразу узнал рассказчика, сидевшего в центре. Им был тот самый широкоплечий Илья Крайнюков, который участвовал в конном забеге за первый приз в день торжественного обоснования Новочеркасска. «И что случилось?» — гудел его могучий голос. «Если бы дорогой наш ветеран Лаврентий Возлюбленный был бы поглазастее, да потрезвее, тому бы маршалу Нею подлинный каюк вышел. Отход-то Наполеона Ней прикрыл, в карете позволил ему укатить, а сам без солдат остался. Бросили его солдаты, и кто куда разбежались. А сам Ней в такие лохмотья переоделся, что его маршальское обличье ни по что не распознать. Лаврентий Возлюбленный в тот момент брошенные французами провианские повозки в поисках спиртного осматривал. Ему страсть, как согреться, об эту пору захотелось. Но французы так все чисто вокруг повыгребли, что ему одни пустые бутылки попадались. И вдруг старичок в лохмотьях навстречу. Наш Возлюбленный принял его за литовца и спрашивает: «Дед, а дед, тут близко еще какие брошенные повозки есть?» «А ней не будь дураком, да покажи ему в сторону ближайшей балочки. Иди, мол, туда, и все, как есть, найдешь». Наш Лаврентий как скаженный бросился. А наполеоновский маршал тоже бегом, да только в другую от него сторону, и с еще большей прытью. Шутка не шутка, а утек. Однако никак он не походил в своих лохмотьях на первого маршала Франции. А ведь строгий какой был. Покойный Лука Андреевич Аникин, царство ему небесное, от самого Платова слыхивал, как Ней, уходя из Смоленска, хорохорился, прежде чем драпака задать, с призывом к своему воинству обратился: «Солдаты, неужели вы предпочтете постыдность плена славной смерти за императора?» «Ну и что же?» — Колыхнулся над костром чей-то сиплый голос.